Когда у нее кончились все заготовленные дрова, рабочие с лесопильни, что была за прудом, стали время от времени подбрасывать ей новые порции, и так продолжалось без изменений годами, хотя сами рабочие и менялись. Одиночество приносило страдания, и все-таки было самой приемлемой для нее формой жизни. Ожог на ноге в конце концов зажил, но образовавшийся на его месте гладкий белый рубец совсем не выдерживал прикосновения солнца. И точно так же, хотя рутина повседневных забот и спасала от наплывов снова и снова прокручивавшихся в мозгу воспоминаний, любые обрывки их были настолько мучительны, что становилось понятно: душевные рубцы не выдержат прикосновения чужого любопытства или чужого участия. Каждые несколько лет почта приносила газету, и всякий раз из нового города. Сначала, когда бушевала война, посылка пришла из какого-то маленького местечка на юге. Потом, уже после войны, из Нового Орлеана. Затем с юго-запада страны. В 1874 году из Калифорнии. И она понимала, этим способом Мэтью дают ей знать, где она. Она едва ощущала течение времени, и ее не смущало то, что она стареет. Но однажды среди товаров, которые она получала из лавки в обмен на изготовляемые на продажу лоскутные коврики, случайно оказалось зеркальце, и, глянув в него, она увидела, что посидела. На миг внутри все оборвалось. Ведь теперь, если Мэтью вернется, то может и не узнать ее. Потом она закопала зеркальце в огороде. В эту пору кое-кто из мужчин стал иногда наведываться к ней, чтобы узнать, не нужно ли чего. А по мере того, как она делалась все старше, и дети начали забегать, занести, скажем, пачечку чая. Однако, если кто-то из женщин в глубине души и простил ее, ни одна, невзирая на давность событий, не рискнула сказать это вслух, страшась за свою репутацию. А между тем минуло 10 лет, 20, 30, 35, 38... Зима 1899 года была необычайно суровой. Один снегопад сменялся другим, и сугробы напрочь отрезали конец немощенной дороги, где к этому времени, кроме Эмилины, никто и не жил. Фаэтцам, не успевавшим справляться с бесчисленными трудностями и болезнями, которые навалились на них этой зимой, недосуг было сообразить, что если лошадям не пробраться через завалы, то Эмилина и подавно не может выйти из дома. 6 или 7 недель никто не заходил к ней, и она умерла от холода и истощения. Чувства настолько сильные, что без сомнения вдохновить их мог только Бог, ведут иногда к поступкам, строжайшим образом осуждаемым Словом Божьим. Но бесполезно объяснять не испытавшим ничего подобного, что исполнение заповедей легко лишь для тех, кто, в общем, даже не понимает, почему Господь должен был дать их людям. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги.